Честно говоря, на мой взгляд, все сюжетные повороты с головой в мешке малость хромают. Но поскольку мне не хватало наглости так прямо и сказать, я промямлила. Мне лично нравится идея с морозильником. Мне тоже, с воодушевлением ответил он, поравнявшись с витриной маленького магазинчика, на вывеске которого было написано. Предыстория под ключ. Никакой тяжелой работы. Специализируемся на трудном детстве. Предыстории? Конечно, у каждого маломальски стоящего персонажа есть своя предыстория. Зайдем, посмотрим. Мы нырнули под низкую притолоку. Внутри помещалась крохотная душная лаборатория. Середину комнаты занимал лабораторный стол, щедро заставленный ретортами, пробирками и прочей химической посудой. Стены, как я заметила, были увешаны полками, на которых теснились плотно закупоренные бутылки с разноцветными жидкостями и с наклейками различных предысторий. От идиллического детства до героизма в бою. «Это почти пустая», – показала я на большую бутыль с маркировкой. «Ложное чувство вины из-за смерти возлюбленного или спутника жизни 10 лет назад». «Да», — сказал человечек в плисовом костюме, таком обвислом, что казалось, будто внутри до сих пор сидит портной и что-то постоянно перешивает. «Недавно это было очень популярно. А некоторые вообще почти не пользуются спросом. Посмотрите у себя над головой». Я глянула на полные бутыли, собиравшие пыль на самой верхней полке. На одной красовалась наклейка «Изучение головоногих моллюсков на Шри-Ланке», а на другой – ученик валлийского кротолова. «Так чем могу помочь?» – спросил предысторик, с радостью глядя на нас и потирая руки. «Что-нибудь для дамы? Жестокое обращение сводных сестер-садисток? Раны от зубов дикого животного? На этой неделе нам завезли партию несчастных любовей. Купите и получите в подарок младшего брата-наркомана». Ньюхен показал продавцу свой билетрицейский жетон. «Мы тут по делу, мистер Грнсти. Это стажер, но не тот». «А, немного сбавил обороты продавец. Закон, значит». «Мистер Грнсти в свое время писал предыстории для сестер Бранте и Томаса Гарди», пояснил Ньюхен, кладя мешок на пол и присаживаясь на краешек стола. «О да!» – отозвался человечек, глядя на меня поверх очков полумесяцев. «Но сколько воды утекло с тех пор? Шарлотта Бранте, вот это был писатель! Сколько прекрасных заготовок для нее накоплено! Многое почти не употреблялось!» «Да, это я!» – перебил Ньюхен, рассеянно глядя на стеклянную посуду на столе. «Мы с четверг спустились в кладезь. Что такое?» Заметив, что мы оба уставились на него, он объяснил. «Комментофон. Мисс Хэвишем». «Какая невоспитанность!» – пробурчал мистер Грнгсти. «Почему бы не выйти, если собираешься говорить по этой штуке?» «Может, и пустяк, но все же я схожу и посмотрю», – произнес Ньюхен, глядя в никуда. Он повернулся к нам, увидел сердитого мистера Грнгсти и, не прерывая беседы по комментофону, рассеянно махнул рукой и вышел из магазинчика. «Итак, на чем мы остановились, барышня?» «Вы рассказывали, как Шарлотта Бранте заказала предыстории, но не использовала их». «О, да!» Человечек заулыбался, осторожно повернул краник на установке и посмотрел, как маслянистая капля цветной жидкости падает в приемную колбу. «Я сделал потрясающую предысторию для Эдварда и Берты Рочестер. Но, знаете, она задействовала только малую ее часть». «Наверное, вы были весьма разочарованы». «Да, он вздохнул. Я творец, а не ремесленник. Ну, кому это интересно? Я продал ее целой и нетронутой несколько лет назад для бескрайнего Саргассова моря». Сноска 20. Роман Джина Риса. Та же судьба постигла и Гарри Флэшмана из школьных лет Тома Брауна. Сноска 21. Роман Томаса Хьюза. У меня много лет пролежала предыстория мистера Пиквика, но сбыть ее так и не удалось, поэтому я подарил ее музею Беллетриции. А из чего вы делаете предысторию, мистер Грнгсти? В основном из патоки, ответил он, встряхивая колбу и наблюдая за превращением маслянистой жидкости в газ, и воспоминаний, множество воспоминаний. На самом деле патока – только связующее вещество. Скажите, а что вы думаете насчет перехода на суперслово ТМ? Я толком еще и не слышала об этом, созналась я. А мне лично нравится быстрочит ТМ, задумчиво проговорил человечек, добавляя каплю красной жидкости и с большим интересом рассматривая результат. Говорят, эта программа способна ужать «Войну и мир» до 86 слов и все равно сохранить размах и величие оригинала. «Поживем, увидим», — ответила я. «Только не здесь», — поправил меня предысторик. «У нас внизу говорят. Прочтем, увидим». Повисло молчание, и я воспользовалась этим. «Мистер Грунгсти?» «Да». «А как все же произносится ваше имя?» Тут вернулся Ньюхин. «Мисс Хевишем звонила», — сообщил он, забирая свою голову. «Спасибо, что не пожалели на нас времени, мистер Грынгсти. Идем, нам пора». Ньюхин повел меня по коридору мимо других магазинчиков и лотков. И, наконец, мы подошли к лифтам из бронзы и дерева. Двери открылись, и наружу высыпала стайка уличных мальчишек, держащих в руках расщепленные палки, в которые были всунуты листки бумаги.